Глава 4. Фигура умолчания. Часть 1. Юрий Комаров, сын убитого историка Комарова, был по природе своей человеком недоверчивым и осторожным. Смерть отца обострила в нем эти качества до высшего предела. Поэтому Пастухов с первых фраз телефонного разговора понял, что уговорить его встретиться можно только одним способом. И он воспользовался этим способом. Он сказал: «Я занимаюсь расследованием смерти вашего отца. Помочь в этом можете только вы. Если вы скажете «нет», я немедленно уезжаю, но в том, что смерть вашего отца останется нераскрытой, будете виноваты только вы и никто другой». Это подействовало. Комаров-младший назначил встречу у себя на квартире, но просил при подходе к дому привлекать как можно меньше внимания. Пастухов пообещал, но обещание не выполнил. Оставив посад за пару кварталов от дома, он прошелся по улице Строителей, их оказалось три: просто Строителей, первая улица Строителей и вторая улица Строителей, по пути спрашивая у встречных прохожих, как пройти к дому номер 17, где жил Комаров. Ему подробно объясняли, а напоследок обязательно спрашивали: «А вы к кому? К Комаровым, что ли?» Время для визита Пастухов выбрал не раннее и не позднее. Начало 6 вечера. Как раз в это время и был убит Комаров. Он отмечал довольно плотные сумерки, сгущенные наползавшим с Балтики туманом, тусклый и словно бы радужный свет уличных и домовых фонарей, свет, в котором идти-то было трудно, а уж про стрельбу и говорить нечего. Всеобщий интерес прохожих к нему, чужому человеку, разыскивающему дом Комаровых, сначала не вызвал у него никакого удивления, более того, вообще не задержал его внимания. Едва ли не в первый же день по приезде в город Егоров, по настоятельной просьбе Пастухова, принес ксерокопию уголовного дела, где были собраны все материалы по убийству Комарова. И теперь Пастухов словно бы сверял то, что он знает, с тем, что он видит. Все свидетели, а их набралось с десяток, в один голос твердили, что как раз в это примерно время они возвращались с автобусной остановки и никого постороннего на улице не видели. Следователь прокуратуры не придал особого значения этим показаниям. Слишком уж очевидно профессиональным был почерк убийцы. А таких профессионалов на улице Строителей, да и во всем городе К, по убеждению следователя прокуратуры, не было. Для очистки совести следствие перетряхнуло все базы данных, запросило зональный информационный центр, но и там ничего не нашли. Картина вырисовывалась отчетливая и безнадежная для следствия. Нанятый киллер прилетел или приехал, сделал свое черное дело и скрылся. Оставался открытым вопрос о мотиве, но и здесь нашли выход. Его подсказал сын убитого, заявивший, что Комарова убили по ошибке. Должны были убить его, а не отца. Убийца просто спутал. Они были примерно одного роста, оба грузные, основательной стати. Оба носили похожие серые плащи, а дипломаты у них и вообще были совершенно одинаковые. Их по случаю и с большой скидкой купила жена Юрия для мужа, а заодно и для свекра. Мотивов же для покушения на Юрия было предостаточно. Он успешно занимался бизнесом, имел дело с портом, покушение на него могло быть результатом внутренней бандитской разборки. Это заявление сына потерпевшего было подарком для следователя. Он с чистой совестью сунул папку в сейф, на ту полку, где томились висяки или глухари, дела зависшие, практически не имеющие шансов быть раскрытыми. Пресса поуспокоилась, начальство не дергало, понимая, что к чему, так что можно было спокойно заниматься другими делами, которых здесь, в портовом Балтийском городе, было предостаточно. Материалы следствия не помогли Пастухову представить картину происшедшего. Во-первых, он далеко не сразу понял смысл милицейских протоколов, написанных таким языком, что болтовня его Настены на их фоне казалась поэмами Пушкина. Сбивали с толку и многочисленные ссылки на статьи Гражданского и Уголовного кодексов, с которыми Пастухову до этого не приходилось иметь дело. Он не отбросил документы, нет. Он их самым внимательным образом изучил, разобрался в канцеляризмах протоколов и даже почти во всех упоминаемых статьях кодексов. И в конце концов, общие выводы следствия показались ему правильными.